Да уж, ребятам с богатым воображением наверняка приходилось нелегко в те времена. Криво улыбнулся я. Знаете, сэр Нанко, я, конечно, не умру, если навру вам с три короба. Тем не менее, моему слову вполне можно верить. Просто дайте мне возможность самостоятельно распоряжаться собственной рукой. Так будет лучше для всех. «Почему?» — настороженно спросил он. «На это есть несколько причин. Во-первых, я действительно не собираюсь бузить. По крайней мере, пока во всем не разберусь. А разбираюсь я, как правило, долго. Во-вторых, я обычно стараюсь выполнять свои обещания, просто потому что это помогает от насморка. А в-третьих...» — я усмехнулся и распахнул свою мантию смерти. Тупая боль в груди вот уже несколько минут оповещала меня о том, что меч короля Мёнина, обычно невидимый и неосязаемый, внимательно прислушивается к нашей беседе. Я опустил глаза и убедился, что ощущения меня не обманули. Меч снова стал видимым. Его резная рукоять нахально торчала из моей груди, придавая мне нелепый вид непонятно зачем ожившего покойника. «Вот он мой главный аргумент», — весело сказал я. «Это странное оружие старается по мере своих сил заботиться о моей безопасности, когда я сам не могу о ней позаботиться. Мне еще можно доверять с грехом пополам, а вот ему нет. Я сам никогда не знаю, что он может учудить. Однажды эта сумасшедшая железяка в один присест извела всех эльфов Ширмуэртского леса, против которых я вообще ничего не имел». Если мы уладим проблему с моей рукой, и я получу возможность действовать по обстоятельствам, меч, скорее всего, успокоится и вернется на место. Надеюсь, что так он и сделает, потому что мне, знаете ли, больно. «Странный способ хранения личного оружия. Никогда такого не видел», — уважительно отозвался магистр Нанко. «Хорошо, я освобожу твою руку. Но постарайся не пускать ее в дело, ладно?» Мы не враги, скорее уж союзники, можешь мне поверить. «Уже верю», — улыбнулся я с удовольствием, пошевелив пальцами своей левой руки. Наконец-то она была в моем распоряжении. «Видите, сэр Нанко, никаких смертных шаров и прочих невежливых жестов. Так что можете повторить свое приглашение, я с удовольствием его приму». «Добро пожаловать на мою территорию, вершитель», — церемонно поклонился он. К моему величайшему изумлению, нам не пришлось карабкаться по лестницам. Мало того, что мне только что довелось прокатиться на миниатюрной версии метро, здесь еще и лифт имелся. «Это ваше изобретение или осталось от прежних владельцев?» — полюбопытствовал я. «От них. Но нам пришлось поломать голову, а потом хорошо потрудиться, чтобы заставить эту вещь работать», — ответил Нанко-йок. Он приложил ладонь к низкому потолку кабины, и она послушно поплыла вверх. В этом тесном темном сооружении я почувствовал себя по-настоящему неуютно, но тут в мой локоть вцепилась невидимая лапа перепуганного Нуминориха, а я-то совершенно о нем забыл. Наверное, парень совсем потерял голову. В отличие от меня, он еще никогда в жизни не имел дела с лифтами. Его испуганное прикосновение подействовало на меня самым благотворным образом. Я почувствовал себя старым, мудрым, опытным и ответственным за все происходящее. Одним словом, успокоился. Лифт тем временем доставил нас наверх. Мы вышли из кабины, и я изумленно огляделся по сторонам. Разумеется, я ожидал, что этот грешный лифт привезет нас в какое-нибудь помещение, просто потому, что лифтам свойственно перевозить людей из одного помещения в другое. Ничуть не бывало. Мы стояли в восхитительном саду, чуть ли не по колено в сочной, сырой, красноватой траве. В отдалении белели тонкие стволы каких-то незнакомых деревьев. Почему-то было светло, хотя, по моим расчетам, до утра оставалось еще несколько часов. «Мы не на улице, а в холле второго этажа», — понимающе улыбнулся сэр Нанко. «Сейчас принято отгораживаться от растений каменными стенами». Так, словно бы у вас нет с ними ничего общего. В наше время люди были умнее. Они предлагали некоторым растениям поселиться вместе с нами. Недостаточно просто посадить куст в своем доме. В этом случае он будет чувствовать себя пленником. Его нужно именно пригласить. «И растения принимают приглашение?» — с понимающей улыбкой спросил я. «Иногда», — «Смотря кто попросит», — совершенно серьезно ответил он.